Глава 8. Звонила мама. Странно. Только начало 10-го. Еще слишком рано беспокоиться о том, что я засиделась в ночном клубе. Тем более с нами Мишка. Да и родители всегда мне доверяли. Я ведь очень осторожная девочка, умница, неспособная делать глупости. Провела по экрану мобильного телефона, принимая звонок. «Алло, мам?» Родительница что-то взволнованная и горячо говорила в трубку, но я даже и половины слов не поняла, ведь в зале клуба «Ночь» вовсю шла шоу-программа, и приглашенный коллектив «Черное и белое» как раз начал исполнять весьма пикантный танец. Но и те слова, что дошли до сознания, сразу же вызвали тревожный ёк в душе, потому что в маминой речи прозвучало имя сестры и местоимение «плохо». И наречие «плохо». «Мам!» — заорала я в трубку. «Подожди! Сейчас выйду в коридор, мне ничего не слышно!» «Танюш, ты куда?» Всполошилась Люда, а бравый военный посмотрел вопросительно. «Кажется, что-то случилось с голубоглазкой. Мне нужно выйти поговорить с мамой, тут очень плохая слышимость». Начала выдвигаться в сторону коридора. Как назло, по пути попадалось много народа. Все массово вздумали подняться из-за своих столиков, чтобы полюбоваться горяченьким танцем. «Да что же это такое?» Видимо, весь город собрался сегодня в клубе «Ночь». А внутри ёкала и ёкала тревога. Зашла в самый дальний конец коридора. Тут баханье музыки воспринималось приятным фоном. Набрала родной номер. «Мам, прости, там очень сильно музыка орёт. Что у вас случилось?» «Ох, доченька, Юле плохо. У нее, кажется, схватки начались, а ведь еще 3 месяца до срока. Не знаю, что там у них с Шуваловым произошло, чего они не поделили. Алекс ее то ли толкнул, то ли ударил. Голубоглазка, кажется, неудачно упала. Они сейчас едут в больницу, и, судя по голосу, Юле очень больно. Она плачет, боится за малышку». Мама жалобно всхлипнула в динамике мобильного телефона. «Алекс? Ударил? Боже, как он мог? Мы с отцом тоже выезжаем в больницу», — продолжила мама. «Ой, доченька, что будет? Не могу себе места найти». Папа в бешенстве. «Юляшка ведь такая молоденькая. Ей через 10 дней 19 должно исполниться, а тут такое». Мама уже вовсю ревела в трубку. «Боюсь я, вдруг она ребенка потеряет?» По коже пробежал холодок. «Мамулечка, успокойся, не нагоняй панику. С Юлей все будет хорошо, и с малышкой тоже. Сейчас врачи творят чудеса. Спасают детей уже с 22-й недели беременности». «Дочь», — горестно стонала в мобильном мама. «Непонятно, что там родиться на таком сроке. Может, вообще лучше не спасать, чем потом всю жизнь мучиться с больным ребенком». «Мам, не нагоняй панику», — снова повторила я. «Зачем заранее о плохом думать?» «Эль, поехали уже», — раздался в трубке недовольный голос отца. «Чего ты там копаешься?» «Иду, иду, Коленька». «Мам, ты смотри там за папкой». «Конечно, дочь». «Ох, как он рассвирепел, когда узнал, что Шувалов на Юлю руку поднял». «Может, не стоило ему говорить? Ты же знаешь, папа всегда очень остро реагировал, если обижали его дочек». Мягко укорила я родительницу. «Зачем лишний раз волновать? Ты, конечно, права, Танюш, но отец в комнате был во время разговора, а я так разволновалась, что не могла сдержать свои эмоции, просто не подумала». «Мам, Юля едет в перинатальный центр, где она собиралась рожать?» «Да, туда, Танюш. Мне даже пришлось перезванивать Шувалову, уточнять этот вопрос, так как была шокирована в первый раз, что даже не спросила, в какую больницу они направляются». «Мам, я тоже сейчас подъеду. Держитесь, все будет хорошо. Давайте надеяться на лучшее. Приезжай, пожалуйста, доченька. Ты для меня всегда поддержка и опора. Не знаю, что бы я без тебя делала». «Конечно. Мамочка, скоро буду. Даже, наверное, быстрее вас. Мне отсюда ехать ближе, чем вам из дома. Все будет зависеть от того, насколько быстро приедет такси». Мама отключилась. Папа опять на нее ворчал, что она слишком долго копается и вместо того, чтобы ехать, по телефону болтает. Тут же набрала номер такси. Девушка приятным голосом пообещала, что машина приедет буквально через 10-15 минут. 10 минут. Надо предупредить о своем уходе Люду с Мишкой. В голове яркой вспышкой горел вопрос, на который я не находила ответа. Как же он мог ее ударить? Как? Все же Шувалов, если не считать его постельной несдержанности, казался вполне цивилизованным человеком, неспособным на подобное зверство в отношении беременной девушки. Он всегда очень тщательно заботился о Юле, прямо-таки как по-настоящему любящий мужчина. Во всяком случае, создавалась такая видимость. «Не, не по-принцевски это. Не мог Шувалов поступить подобным образом», — горячо воскликнула мечтательница. «Если только случайно получилось». «Как понять, случайно получилось?» — мгновенно возмутилась феминистка. «По отношению к беременным женщинам такие случайности недопустимы. Только изверг, моральный урод, у которого нет ничего святого, способен ударить беременную женщину». «Знаете», — встряла в разговор девочка-отличница, — «я тоже не считаю Александра Ивановича способным на подобную жестокость. Он деловой, конкретный человек, привык действовать посредством переговоров, а не применять грубую физическую силу, устрашение». «Согласна», — подключилась развратница. «Отшлепать по попке во время секса, руки-ноги зажать, чтобы меньше трепыхалось, это он, конечно, может, но сознательно ударить мать своего будущего ребенка? Не. Не вяжется картинка». «Бедная сестренка, вдруг у нее будет выкидыш?» «Если Юля потеряет ребенка, это откроет нам путь к Шувалову?» — наивно спросила развратница в моей голове. Все остальные девочки даже застыли, поразившись кощунству этой мысли. «Нет, нет и нет, в любом случае путь назад заказан, закрыт, запечатан 7 печатями. Ведь не только ребенок был виной нашего расставания. Проблема в том, что он меня предал, да еще с собственной сестрой. А предавший раз может предать снова и снова. Боже, пусть с Юлей и ребенком ничего не случится плохого. Пусть малышка родится вовремя, в срок, будет здоровой, красивой, умной и своим видом каждодневного радует родителей. Пусть у меня не будет причины для злорадства. Она же моя сестра. Я должна желать Юле счастья». Решительно прошла в зал ночного клуба. Фривольный танец закончился, и теперь ведущие вечера радостно зазывали на сцену пары. Видимо, в сегодняшней шоу-программе предполагаются еще и различные веселые конкурсы. Подошла к столику. Кажется, подружка и бравый военный весьма мило болтали в мое отсутствие. «Я должна уехать. Что-то серьезное случилось с Юлей». Несмотря на разговоры ведущего, сейчас слышимость была на приемлемом уровне. «Не нужно орать во все горло, чтобы тебя поняли». Красивый здоровенный тут же поднялся из-за стола. «Таня, я поеду с тобой». Уверенный, спокойный, сильный. Готовая каменная стена. Крепкое мужское плечо, на которое можно опереться в любой трудной жизненной ситуации. Просто идеальный мужчина, а не псих, способный толкнуть беременную женщину. Хотя было время, когда Алекс тоже мне казался надежным. Ключевое слово «было». Копни чуть глубже. И натыкаешься на гнилое нутро сластолюбивого, самовлюбленного эгоиста. Подружка, судя по выражению лица, растерялась, не зная, что ей делать дальше. «Миш, может, ты лучше Люду домой проводишь?» Людмилка, смутившись, опустила глаза. «Таня, нет, я поеду с тобой», — твердо сказал бравый военный. «Конечно!» — подхватила подружка. «Я сама домой доберусь, такси вызову. Не переживай за меня, Танюша, езжайте в больницу». Телефон снова зазвонил. Надо же, такси приехало даже быстрее, чем обещала диспетчер. «Люд, я не могу тебя одну оставить. Давай так договоримся. Нас таксист добросит до больницы, тут недалеко совсем, а потом и тебя домой довезет. Или ты хотела еще здесь остаться?» «Нет, конечно. Что мне тут одной делать?» Извиняюще улыбнулась. «Прости, кажется, веселье накрылось медным тазом. Ничего страшного, Танюш, потом как-нибудь повеселимся». Когда мы, попрощавшись с Людочкой, вышли из такси и пошли в сторону больницы, тревога уже громким набатом бухлала в теле. Может, это вовсе не тревога, а мое ненормальное глупое сердце забилось, затрепыхалось в груди, предчувствуя новую встречу с ним. «Тебе мало того, что Шувалов нас предал, а потом имел наглость предложить поучаствовать в предательстве сестры, так он еще ударил беременную женщину», — стала отчитывать меня феминистка. «Ты смеешься? Какой может быть трепет к такому человеку?» Только, несмотря на ее слова, когда я увидела силуэт Шувалова, в теле случился большой-пребольшой бумс, практически сбивающий с ног и вышибающий воздух из легких. Он стоял у окна, спиной к входу, и мне показалось, что в его позе и широких мужских плечах, когда мы открыли дверь, существенно добавилось напряжение, будто его мышцы моментально задеревенели. Алекс начал медленно разворачиваться. Судорожно вцепилась в Мишкин локоть и воинственно приподняла подбородок. Мужские глаза смотрели отчужденно, а, быть может, обреченно. Прекрасные лепкие губы кривились в горькой усмешке. Шувалов будто постарел за то короткое время, что мы не виделись, а, быть может, как минимум трехдневная щетина придавала ему возраста. В серых глазах чудилась смертельная усталость, а еще готовность принять бой. И никакого раскаяния, ни малейшего сожаления о содеянном. Вместо приветствия – учтивый кивок головой. «Вот и любящее семейство подтягивается», – чуть иронично произнес Алекс. «Семейство любящее, что нельзя сказать о муже», – колко ответила я. «Мужья редко бывают идеальными», – равнодушно пожал плечами Шувалов. «Саш, что между вами произошло? Как так получилось? Конечно, Юля бывает вредной», – кривости в шуваловской ухмылке добавилось. «Но это не дает права ее бить. Она ведь беременная, Саш». Желваки заходили на мужских щеках, словно он имеет право злиться. «Бить?» Оригинальная интерпретация событий. Продолжал иронизировать Шувалов. «Наверное, пока доедут ваши родители, будет уже, что я с ножом на нее бросался. А вообще, Таня. Сейчас главное понять, что с Юлей и ребенком», добавил Шувалов предельно серьезно. «Сейчас не место и не время выяснять, как мы докатились до жизни такой. Потом я еще раз соберу ваше семейство, и тогда уже все расскажу про твою ненаглядную сестренку». «Что, все, Саш? Я не понимаю, к чему ты клонишь. Не хочу вести этот разговор без твоих родителей и в присутствии посторонних людей». Шувалов кивнул в сторону бравого военного. «Странно. В напряжении я совсем забыла, что Мишка тоже здесь присутствует, хотя мои пальцы все так же продолжали стискивать его локоть. Мужчины неприязненно обменялись взглядами». «Мишка не посторонний. Он мой жених», – запальчиво произнесли мои губы, пытаясь сделать Шувалову больно. «Не слишком ли ты торопишь события?» – осторожничала девочка-отличница. «Точнее, друг», – поправилась я. «Даже так?» – вскинул брови Шувалов. «Простая констатация факта. А где же ревность?» – удивились девочки. «Он что, перестал нас... ревновать? Странно. Это открытие вызвало совершенно неуместное в данной ситуации разочарование». «Даже так?» – довольно вставил Мишка, собственнически обнимая меня за талию. «В любом случае, сейчас не время и не место вести серьезные разговоры. И мне странно, Татьяна Николаевна, что любящая сестра сначала обвиняет, а не спрашивает о состоянии здоровья младшенькой». «Так официально. Татьяна Николаевна». Даже смутилась, пристыженно опустив глаза. Надо признать, Алекс бывает едким, словно кислотой, разъедающим внутренности, заставляющим чувствовать себя виноватой. «Как Юля, Саш?» Посмотрела прямо в его глаза, даже вздрогнула от их опаляющего серого света. «Ее обследуют. Надеюсь, скоро будет какая-нибудь более точная информация. Пятница, вечер. Лечащий врач Юли вообще за городом была. Только 5 минут назад приехала». «Можно мне увидеть голубоглазку?» – сказала я почти просяще. Впервые с момента нашего появления в больнице во взгляде Алекса мне почувствовалась прежняя теплота. «Боюсь, на данный момент это невозможно. Врачи должны ее обследовать». «Нет, Сашка не мог ударить Юлю. Я интуитивно чувствовала, подобное зверство не в его характере. Шувалов слишком хорошо воспитан. Он дамский угодник, а дамские угодники не применяют силу. Они действуют совершенно другими методами». Дверь открылась, впуская в приемный покой взволнованных родителей. Лицо Алекса поменялось, теплота ушла, будто ее и не бывало. На нем опять появилась отчужденность, мрачность и готовность принять бой. Неравный бой, ведь нас действительно целое семейство обвинителей, а он совершенно один. И сердце защемило в груди, потому что оно почувствовало сиротливость и боль другого сердца. «Где моя девочка?» Тут же запричитала мама. «Что с ней?» «Врачи занимаются осмотром, пока нет никакой информации», — совершенно спокойным тоном объяснил Шувалов. «Недавно подъехала ее лечащий врач Лариса Вячеславовна. Она обещала своевременно извещать нас о Юлином состоянии». «Да как ты мог ее ударить? Богатый скот!» Подскочил к Алексу папа. Красивое лицо Шувалова гневно побледнело от этого оскорбления. Губы сжались в твердую линию. «Я своих девочек никогда не бил, даже пальцем не трогал». «Папочка, не надо!» Потянулась я к отцу, не давая вплотную приблизиться к Алексу. «Иначе между тестем и зятем сегодня случится мордобой. Все же папа бывает таким ужасно несдержанным, ужасно критичным, даже беспардонным. Возможно, надо было бить». В голосе Шувалова опять слышалась едкая ирония. Во всяком случае, чуть больше интересоваться их жизнью. «Молчи!» — хотелось кричать мне. «Зачем Сашка все это говорит?» И без того поддевая рассерженного отца. Папа начал багроветь, глаза налились кровью. «Да как ты смеешь?» — гневно кричал отец, хватая Шувалова за грудки. «Пап, папулечка, успокойся, прошу тебя». «Я много чего смею». Совершенно спокойно, сказал Алекс, а на красивом мужском лице застыла маска мрачной сосредоточенности. «На вашу золотую девочку не бил. За время пути информация несколько исказилась. Я не отношусь к числу мужчин, которые поколачивают своих жен. Хотя, насколько мне помнится, вы так торопились соблюсти приличие, что на этот факт вам было, в принципе, плевать. Так зачем сейчас разыгрывать оскорбленного отца?» Шувалов бьет не в бровь, а в глаз. Причем не только папу. Всех нас. Пальцы красивого здоровенного в знак поддержки снова легли на мою талию, легонько погладили. Черт возьми, его прикосновения вызывают только лишь раздражение. «Ты, да ты, как ты смеешь!» Запыхтел отец, хватаясь за левую сторону груди. «Коленька!» — завопила мама, бросившись к начинающему бледнеть и оседать отцу, а я подхватила его с другой стороны. «Млядь, только этого не хватало!» — раздосадованно шипел Шувалов. «Папуль, тебе плохо?» — в моем голосе была истерия. «Что ж это такое? Сначала Юле плохо, теперь папе, боже, пожалуйста, почему ты нас наказываешь?» Мы с мамой довели отца до стоящего у стены стула, посадили, на папином лбу выступила испарина. «Коленька, где болит?» — убивалась мама. Шувалов немного отошел в сторону и достал телефон. «Коленька, милый!» — плакала родительница. «Евгений Анатольевич, опять к вам обращаюсь. Теперь уже по вашему профилю и все с тем же пациентом». Слышался чуть вдалеке голос моего мужа. Моей сестры. «Евгений Анатольевич — это врач, который делал отцу операцию». Догадка просверлила мозг. Так вот, почему один из лучших кардиологов России решил в качестве исключения сделать папе операцию. Его заинтересовал папин случай. Ага, как же. Какие мы наивные, ничего не бывает случайного. Во мне снова произошел какой-то страшный бумс. Возмущение шпионскими играми за моей спиной сталкивалось с благодарностью и теперь уже предельно четким пониманием. Нет, Шувалов не мог ударить Юлю. «Мы как раз в клинике находимся, в перинатальном центре, который на Чехова, но тут гинекология, совершенно иной профиль. Я не знаю, как лучше поступить. Отправить Николая Алексеевича к вам или вы пришлете своих специалистов?» «Эля», — хрипел папа, — «я забыл таблетки». «Девушка!» — обратился к пробегающей медсестре, супернадежный Мишка. «Человеку плохо, нужен нитроглицерин. Принесите, пожалуйста». «Мы срочно готовим операционную. Поищите постовую медсестру». «В груди жжет, прямо огнем горит», — жаловался побледневший отец. «Евгений Анатольевич, вы правы, сейчас организую машину». Я продолжала напряженно прислушиваться к разговору Шувалова с кардиологом. «Чем мы сейчас можем ему помочь?» «Хорошо, спасибо вам. Попробуем». Не отрывая напряженного взгляда от Алекса, ободряюще погладила шумно дышащего отца. «Какой-то сплошной дурдом», — простонал Шувалов, и с силой двинул кулаком в стену. «Когда же закончится этот гребаный день? Нескончаемый день сплошных испытаний и выворачивающих душу волнений, когда хочется одного — орать во все горло и бить всех без разбору. Мужчин, женщин, похрен. Но ты же, блядь, благородный. Ты ж, твою мать, цивилизованный человек, джентльмен хренов. Только семейство Лазаревых плевать на мое благородство. Юля пытается использовать его в своих интересах. Другие, повесив на меня виртуальную табличку «Полный гад», попросту не замечают моих потугов быть достойным человеком. Бледный Николай Алексеевич, охая и растирая ладонью левую часть груди, сидел на больничном стуле, взволнованные мама и Таня по бокам от него. Бравый, сука, военный, пошел искать постовую медсестру. Таня, моя прекрасная роза, снова на меня смотрела. Причем сейчас в ее глазах не было уже ставшим привычным презрения. Очудилась какая-то растерянность и печаль. Но андалузская красота теперь не радовала. Колючки моей розы воспринимались добиванием, а не милой и родной болью. Хотелось только одного, чтобы этот гребаный день наконец-то закончился. Глядишь, завтра принесет мне хоть какое-то облегчение. А пока... пока надо разгребать завалы свалившихся на меня проблем. Набрал телефон водителя. «Славик, бегом сюда». Потом обратился к благородному семейству. «Николай Алексеевич, вам нужно ехать в больницу. Прямо к Евгению Анатольевичу, врачу, который проводил операцию. И, пожалуйста, давайте обойдемся без лишней бравады. С сердцем шутки плохи.